Коллеги заявили, что это вызвано посторонними причинами, обозвали его шарлатаном и добились его увольнения. Он, в свою очередь, заклеймил их как убийц, сошел с ума и умер в смирительной рубашке. «Случайные аналогии мало что доказывают», — отмахнулась Хелен. «Знаю», — ответил Хорас со своим обычным хихиканьем и перешел к описанию альтернативных возможностей революционного изменения человеческой судьбы с колыбели или с материнской утробы. Он напомнил коллегам, что в конце 60-х годов доктор Зименхоф из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе делал беременным мышам гормональные инъекции, в результате чего у крысят на 30% увеличивалась масса коры головного мозга и, соответственно, IQ. Шенкин и его сотрудники добились аналогичных результатов в опытах с цыплятами, впрыскивая в куриные яйца фактор роста нервных тканей. Еще в середине 60-х годов МакКоннелл, Джекобсон и Юнгер получили хорошие результаты в опытах с плоскими червями и крысами. Они дрессировали подопытные экземпляры, затем брали у них мозговую вытяжку и вводили ее экземплярам, не проходившим дрессировки. Последние обучались тем же приемом гораздо быстрее, чем участники контрольной группы. На сей раз руку поднял Валенти, сверкнув золотыми запонками. Но Уиндхэм уже набрал скорость, как теннисный мячик, катящийся вниз по склону. «Знаю, знаю», — сказал он Валенти с улыбкой, предвосхищая вопрос. «Эти эксперименты вызывают противоречивые отклики. Половина проводивших их лабораторий получили положительные результаты, а другая половина — отрицательные. Однако есть весомые основания предполагать, что биохимики в течение нескольких лет предложат способы получения животных и людей с усовершенствованным мозгом, начиная с колыбели. Я, впрочем, не стану залезать в такие дебри, как уважаемый Нобелевский лауреат-химик, который, как ни в чем не бывало, рассуждает о производстве яйцеголовых гениев путем кесарева сечения, исключающего сдавливание при родах. «Это какая-то дурацкая шутка», — проворчал Блад. Но Уиндхэм поспешил его успокоить. Совершенствование мозга не обязательно сопровождается увеличением размера черепной коробки. У неандертальцев черепная полость была больше, чем у современного Homo sapiens, а у гениев, наоборот, бывают маленькие головки. Важен не размер головы, а количество нервных клеток и сложность их взаимосвязи в коре, которая имеет толщину всего в 0,1 дюйма. Однако существуют менее рискованные, чем биохимические способы выведения животных и человека супермозгом. В 60-е годы коллектив Дэвида Креха из Беркли продемонстрировал, ко всеобщему удивлению, что обучение крысят различным фокусам не только сделало их оживленнее и сообразительнее, но и привело к анатомическому усовершенствованию мозга. Этих крысят растили в этаком крысином Диснейленде, через 15 недель игр ими пожертвовали, пользуясь распространенным эвфемизмом. Оказалось, что кора головного мозга у них утолстилась и потяжелела, стала химически активнее и насыщеннее проводкой, чем у контрольной группы, выращенной в нормальных условиях. Что касается людей, то опыты Скилза и его коллектива, продолжавшиеся на протяжении 30 лет, продемонстрировали, что из годовалых детей из трущоб и детских домов, страдавших отставанием в умственном развитии, со временем вырастут люди с интеллектом выше среднего, если вовремя отдать их приемным родителям, которые станут о них как следует заботиться.